так, наверное, не бывает. Но буквально все подряд эту новость обсуждают и друг другу говорят, что лучшая в мире женщина рядом со мной замечена, странной судьбой отмечена, лучшая в мире женщина. Странной судьбой отмечена, лучшая в мире женщина. Я звезд неба не хватаю, вроде не за что любить, но моя любовь земная лучше знает, с кем ей быть. Да! Лучшая в мире женщина рядом со мной замечена, странной судьбой отмечена, лучшая в мире женщина. Странной судьбой отмечена, лучшая в мире женщина. За тебя, моя родная, я судьбу благодарю. Лучше в мире не бывает той, которую люблю. Вот так! Лучшая в мире женщина рядом со мной замечена, странной судьбой отмечена, лучшая в мире женщина. Отмечена, лучшая в мире женщина, лучшая в мире женщина, рядом со мной замечена, странной судьбой отмечена, лучшая в мире женщина, лучшая в мире женщина, рядом со мной замечена. Видно, со мной повенчана лучшая в мире женщина, лучшая в мире женщина.